Глава 39. Поверить в чудо полковник не спешил. Барышня, что 8 недель назад дерзко его обманула, представившись женой шефа, барышня, которая выставила его дураком, барышня, которую безуспешно искала охранка, явилась сама и теперь сидела перед ним с видом раскаяния. Выглядела не светской дамой, а скромницей, вроде горничной. Но это была она. Прическа другая, одежда простая, но спутать нельзя. «Итак вы явились», — изрек Пирамидов, ощупывая гостью взглядом. Она часто-часто покивала и поднесла платочек к носу. «Совесть замучила». Теперь отрицательно мотнула головкой так, что черный завиток выбился из-под шляпки пирожка. «В чем причина вашего поступка?» «Меня обманули», — проговорила она, шмыгнув носиком. «Обманули? Вас? Великолепную лгунью? Это должно быть большой талант. Разберемся. Как вас зовут?» «Ариадна Клубкова», — ответила барышня. «Паспорт имеется?» «Паспорт у меня забрали». «Кто посмел?» «Ванзаров». Пирамидов не поверил ушам и переспросил. Барышня подтвердила. «Тот самый, чиновник сыскной полиции». «При каких обстоятельствах?» «Позвольте пояснить», — сказала она, комкая платочек. «Я актриса. Выступаю в аквариуме Неметти Альказари. Моего имени на афише нет, выхожу в массовых сценах. Денег не хватает, жить на что-то надо. В октябре меня нашел Ванзаров, предложил хороший заработок. Я должна была сыграть великосветскую даму. Всю роль он мне составил. Дал красивое платье. Заплатил аванс. 10 рублей. Забрал паспорт. Обещал вернуть, когда сыграю роль. И заплатить 100 рублей. Для меня это большие деньги. С ролью я справилась. Вам это известно. Простите, господин полковник». Платочек промокнул влагу в глазках. «Что же дальше, мадемуазель Клубкова?» «Он меня обманул», — последовал ответ. «Ни денег, ни паспорта, ничего. Сказал, что если посмею жаловаться, упечет за решетку до конца дней. Потребовал забыть все, что было. Дескать, он меня не знает, я его. Я так испугалась, что не посмела требовать. Но теперь... Теперь у меня кончились деньги. Простите, я голодаю. Понимаю, что рискую, но где найти на чиновника полиции управу, если не в охранном отделении? Помогите, прошу вас». Барышня шмыгла носом. Полковник быстро соображал. У него в руках оказался свидетель, который переворачивает с ног на голову все, что случилось. «Оказывается, Ванзаров — участник заговора. А если так?» «Ванзаров объяснил вам, кто эта женщина, за которую вы выдали себя?» «Ни малейшего представления». «Вы знакомы с дамой, которую играли?» «Нет, нет, никогда не видела». «Вам известно, какие были последствия вашей игры?» Она всхлипнула. «Простите, господин полковник, я ничего не знаю. Мне были очень нужны деньги. Я не задавала лишних вопросов. Думала, какой-то розыгрыш. Мне хотелось хорошо сыграть сложную роль. Простите меня. Помогите вернуть деньги. Я все для вас сделаю. Все, что хотите, на все готово. Лишь бы вернуть свое. И паспорт. Хозяин дома требует. Грозится околоточному доложить. с квартиры согнать. Помогите. Отчаяние барышни было искренним. Пирамидову пришла на ум странная мысль. А если Ванзаров не участник? Если он все закрутил? Вот тогда все становится на место. Планировал совершить ужасный акт, убить столько людей, а потом расследовать и обвинить бедную актрису. Так ведь и машину страха наверняка он выдумал. Всех обманул, обвел вокруг пальца, голову задурил. Ох, каков! Неужели шеф прав? Неужели настолько прозорлив, что заранее предвидел такую возможность предательства Ванзарова? Что за ум у Александра Ильича? Что за мудрость государственного человека? Перед глазами полковника целиком раскрылся масштаб чудовищного преступления, задуманного чиновником сыска. Нет, с таким делом в одиночку не справиться. Сообщники нужны. Тут ведь целый заговор. Ну, конечно. Распутать его, взять всех, невзирая на чины. Быть может, заговор, какого еще не было, в самые верха уходит. Недаром с Ванзаровым лично Звалянский общается. Наверняка сообщники. Всех разоблачить. Какая удача! Но как был прав Александр Ильич? Значит, готовы на все, чтобы наказать обманщика? — спросил Пирамидов, скрывая трепет охотника, взявшего след. — Ваша правда, господин полковник. — Показания дадите? — Все, что угодно подпишу, только бы деньги вернуть. — Такая обида! Пирамидов больше не мог сидеть на месте. Его распирало желание действовать. Нет-нет, спешить нельзя. Надо подойти основательно, чтобы в этот раз Ванзаров не вывернулся, чтобы попался окончательно. Но какой мерзавец! Не зря давно его подозревал. Полковник встал из-за стола, прошелся к окну, за которым белел заснеженный Александровский сад, как чистый лист, на котором можно написать все, что угодно. — Показания составить готовы? — спросил он, разглядывая морозный узор на стекле, будто предсказание. — Все, что скажете, подпишу, — ответила девица. — Какое все-таки полезное чувство, ненависть. Не только революционерам помогает бороться, охранке пригодилось. Очень хорошо, мадемуазель Клубкова. Отправляйтесь в приемную, ротмистр Мочалов напечатает ваши показания на пишущей машинке, а я подумаю, как вашей беде помочь.